Худший из миров. Книга 7. Валерий Сафроний. Глава 1. О различных синдромах и хандре. Вторые сутки хандры Олега Евгеньевича проходили в куда более спокойной и размеренной обстановке. Еще вчера командор через «не хочу» посетил стены запретной библиотеки, передал мешок плотно набитой провизией и бочонок с питьевой водой. После наш герой забрал колечко Виктора и вернулся за трапезный столик и весь день молчал, размышляя о своем. Сегодня же тяжелое молчание сменилось на редкостные критические замечания в адрес газетных статей, и окружающим этот факт внушал легкую надежду. Суровое молчание одиозного лидера поддерживали его самые приближенные подчиненные и друзья. Вот дерьмо. Олег нервно скомкал газету и зашвырнул ее подальше. Эти твари нас кинули. О каких тварях на этот раз говорил Олег, никто уточнять не стал, таковых хватало. К тварям можно было смело причислять и жемчужных, что отказались помогать в сложный момент, и союзников, с которыми у Виктора была подписана дружеская нота, и сатанисты, которые боготворили ужасного, но по какой-то причине отказавшиеся помогать псам в трудную минуту. Какие именно твари? Помешивая ложечкой чай, спокойно поинтересовался Виктор. Обо всех, наконец Олег оторвался от газеты и оглядел присутствующих. Все эти твари меня предали. Эти грибанные вояки-топы, этот грибанный ханшай с его дочкой, да и вкладчики наши, пропади они пропадом. Эти твари собрались потребовать отзыв банковской лицензии нашего банка по причине плохой репутации. Последние слова Олег чуть ли не выплюнул. Где они раньше были, когда отстаивали километровые очереди? Репутация у меня плохая, командор со злостью сплюнул себе под ноги. Неподалеку стоящая архая только недовольно нахмурила брови, но говорить ничего не стало. И как нам теперь быть? Олег перевел тревожный взгляд на своего делового партнера. Юм, чем нам все это грозит? Да, по сути, ничем. Довольной реакцией командора включился в разговор Юм. Все принятые за последнее время средства сейчас находятся в артефакте банковское хранилище. Проценты мы никому не платим, за редким исключением. Комиссия за перевод средств согласно договору в случае разрыва соглашения ложатся на плечи лица, инициирующего разрыв. Мы хоть сейчас можем вернуть средства всем, кто этого пожелает. Другой вопрос, что казна банка опустеет примерно на 3/4, и этот факт отразится на ежегодных котировках нашего банка не самым позитивным образом. Юм замолчал, присматриваясь к одному из небольших пирожных, стоящих посреди стола. А чего будет, если мы проигнорируем просьбы наших клиентов? Более спокойной интонацией спросил Олег. Юм наконец выбрал достойное его персоны пирожное и взял кондитерский шедевр в руки. Если мы продолжим игнорировать наших клиентов, прежде чем приложиться к шедевру кондитерского искусства, произнес Юм, наши конкуренты организуют против нас судебный процесс и в самом деле лишат нас лицензии, после чего нас внесут в реестр имперских преступников за мошенничество в особо крупном размере. Значит, как ни крути, но средства нам нужно будет вернуть, сделал неутешительные выводы Олег. Именно так, согласился мелкий банкир и с наслаждением приложился к пироженке зубами. Еще одна головная боль, негромко, словно сам себе произнес Олег, теперь нужно думать, как нам организовать возврат средств всем нашим бывшим клиентам. Зачем, не доживав с набитым ртом, поинтересовался Юм. А как еще ты предлагаешь возвращать средства? С горы их скинуть одной кучей, а там сами пускай разбираются? Банковские артефакты, проживав пирожное деловито, пояснил Юм, для работы с прочими банками у нас с вами имеется особый артефакт-хранилище. Все запросы из прочих коммерческих учреждений приходят посредством этого артефакта, как и прием и передача клиентов и средств прочим банками. Проще говоря, мы запросто сможем передать требуемую сумму прочим банкам, при условии, что наш бывший клиент напишет заявление и потребует перевести собственные активы в новый банк. Ко всему, для клиента перевод не станет бесплатным, он обязан уплатить 1% от суммы перевода. А уже этот процент мы поделим между собой. С главами всех 12 банков я уже согласовал этот момент. Осталось только получить твое одобрение. Хм, задумчиво выдавил из себя Олег. Печально, конечно, расставаться с деньгами, но мы как-нибудь перебьемся. К тому же, скоро станет ясно, что я сумел бежать, и те, кто успеют от нас отказаться, потянутся обратно. Никуда они от нас не денутся. Тут такое дело, осторожно встрял в разговор Рома Рубин. Помнишь, мы как-то обсуждали планируемую реформу, ну там, неопределенно махнул головой Грилл, имея в виду Первый мир, так вот, там, произошли кое-какие изменения. Реформу не приняли сходу и отложили на доработку на 2 года. И вот это была по-настоящему неприятная новость, та уникальная возможность, из-за которой многие предприниматели, простые люди, умудрившиеся сколотить капитал, тянулись в коммерческое учреждение с сомнительной репутацией, исчезла. Банк из уникального превращался в самый обыкновенный, и сейчас сотрудничать с ним имело смысл только у явно криминальных структур. По крайней мере, пока не станет ясна судьба долбанной экономической реформы. И самое главное, что все неблагоприятные события произошли почти одновременно, словно по взмаху волшебной палочки. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете», — с удовольствием отхлебнув из кружки, произнес Виктор, «и более того, я даже с вами согласен. Вся эта негативщина произошла одномоментно. Причем и тут, и там. Что касается реформы, то скорее всего в этой части поработали банкиры. Я думаю, что они расписали примерные возможности и примерный рост клиентуры вашего банка людям в высоких кабинетах. Я не думаю, что одно связано с другим», — снял с плеча и поставил на слон небольшую пиксию рубин, — «это вполне может быть совпадением. Заседание правительства прошло в прошлую пятницу», — принялся приводить доводы Витик, загибая пальцы, — «а о результатах мы узнали только сегодня утром, спустя какое-то время после побега Олега Евгеньевича. Я полагаю, что вся операция с удержанием нашего патрона связана именно с его банком, его следовало либо подмять под себя, либо разрушить. Все равно, не понимаю», — доев пирожное сыто, прокомментировал Юм. «Нет, разрушить все ясно, но как бы они смогли подмять банк под себя, если имеется второй учредитель, да и артефакты все у меня?» «Да просто», — резко ответил Виктор. «Представьте, Юм, что Олег Евгеньевич сдал банк и подписал все требуемые бумаги. Теперь, чтоб вам провести какую-нибудь серьезную процедуру, необходимо согласие второго владельца. Плюс любое ваше решение, принятое в одностороннем порядке, можно запросто оспорить в суде». «Так и есть», — озадаченно согласился Лепрекон. «Более того», — продолжил загибать пальцы умник, — «нашего дорогого командора с позором закованного провели по всем значимым улицам Асмайлы, в результате чего миф о непобедимости и свирепом нраве великого и ужасного канул в лету. Закономерно от нас открестились большая часть позитивно настроенных и откровенно дружеских кланов. Нашему дорогому командору был нанесен сильнейший репетиционный удар, и он для Олега Евгеньевича куда опаснее, нежели возня с клевербанком. Из непобедимого авантюриста со сложным нравом командор превратился в обыкновенного терпилу, которого публично отбуцкали крутые ребята. И, честно говоря, что делать с этим моментом мне в голову не приходит. Можно подумать, ты знаешь, что с банком теперь делать», — скептически отозвался Олег, глядя куда-то сквозь пирожные. «Тут как раз ничего критического нет», — немного подумав, ответил Виктор. «Несмотря на отмену реформы, у вас в руках остался козырь с выпуском обезличенных банковских карт. Их и сейчас легче всего выудить из платежного терминала, имея счет в вашем банке. Я бы на вашем месте увел бы клевербанк в тень, распрощался бы со всеми, кто пожелает забрать средства из банка, а после попробовал бы договориться с несколькими преступными синдикатами, наподобие тех же триад. Одна, две таких организаций, и потребность в прочих клиентах отпадет. К тому же, не стоит упускать из виду данжи под городом, если они хотя бы близко будут походить на катакомбы Озерских, то мы быстро поправим свои дела, а банк сможет обслуживать сугубо наши интересы. И не стоит забывать про лепреконов», — отозвался Юм, — «у наших собратьев тоже деньги водятся». «Ладно», — почесал Олег заросшую голову, — «с банком разобрались, примем твою идею в качестве рабочей. Репутацию тебе тоже поднимем», — довольно ощерив пасть, произнес Рома. «Мы высокоуровневые бойцы, пару дельных операций, и имя командора вновь начнут произносить с содроганием. Всех порвем», — довольно подтвердил Тигр. «Ладно», — продолжил перечисление Виктор, — «теперь о самом хреновом. На том празднике, что устроили в вашу честь, император возвестил о начале сбора достойных воинов и походе против завоевателей с Желтых островов. Император обещал частично оплатить боевые действия и последствия этих действий. Еще часть обещали оплатить хозяева Озерска. А этих-то куда понесло?» — не удержался от комментария Костя. «Все дело в казначействе», — пояснил брату Виктор. «Триадовцы под боком, вот и стало хранить казну в Озерске опасно. За часть налички они и договорились нал в стенах императорской казны подержать. А банки на кой?» — критично помотал головой Тигр. «Идиоты. Банки не всегда могут защитить средства», — пояснил суть проблемы Юм. «Банковские артефакты, как правило, выдаются только центральным отделением в больших городах, а остальные отделения работают с главным. В противном случае очень накладно выходит, артефакты весьма дороги. Центральные отделения никто трогать не станет, а вот филиалы выпотрошат без раздумий. Именно, подтвердил Виктор, но сейчас не об этом. Моя основная мысль в том, что после разгрома тучи с желтых островов, вся эта братья возьмется за нас с вами. И на этот раз будут не только топовые кланы, готовые закидать нас шапками. В следующий раз придет целое войско из сотни кланов, усиленные богами, в хорошей экипировке. Они от нас мокрого места не оставят. Нам нужно уже сейчас готовить тихое место для отступления. И как показала практика, закрытая библиотека не вполне подходит для этих целей. А я думаю, что за наши нужно биться. Голосом полным юношеского максимализма продекларировал Костян, сегодня у нас отнимут эти руины, а завтра заберут все. Нужно дать по зубам этим жадным тварям. У нас в клане всего 5 членов, попытался опустить Тигера с небес на землю брат. Да, сейчас у нас высокие уровни и пока мы способны за себя постоять, но с каждым днем разрыв между нами и бойцами первого десятка кланов будут становиться все меньше. Подумай здраво, вас с вашими уровнями 3 раза обнуляли, пока вы пытались командора найти. Самый лучший вариант – скрыться с глаз, уйти в тени уже оттуда. Тигер прав, перебил спич умника Олег, нельзя позволить этим тварям безнаказанно трогать то, что принадлежит нам. Один знакомый мне джин мог спокойно оставить что угодно, где угодно, совершенно не опасаясь, что это что-то пропадет. Один раз он даже стопку обезличенных карточек на плацу оставил и знаете чего, выразительно поинтересовался Олег, ничего. Никто из служащих не осмелился прикоснуться к этим карточкам. Каждый из нас знал, что если эти карточки, упаси бог, пропадут, то отвечать за пропажу будет наша бригада и отвечать мы, будем долго скорбно жалея, что не помешали одному недоумку совершить ошибку. С тех событий прошло уже несколько лет, но я до сих пор знаю, что принадлежащие этому джину вещи без разрешения трогать не следует. Мы всю ночь следили, чтоб эти карточки никто не тронул. И за всю ночь к этим карточкам подошел один недалекий человек, которому мы уже сами объяснили, что эти карточки прокляты. «Значит, ты их хочешь запугать?» – озвучил очевидную мысль Рубин. «Разумеется, недовольно согласился Олег, я не забуду тех милых бесед, что мне устроили. Эти твари будут под себя по-маленькому ходить при одной мысли о моей персоне. Это реально, поверьте моему опыту, я собственными глазами видел, как один инструктор держал в страхе целую воинскую часть. Кандидатов довольно много», – сухо выразил собственное мнение Виктор. «Озерские, топы, наши союзнички, те же жемчужные. С кого планируете начать? Нужно бить по самым сильным», – решительно постановил ужасный. «Озерские, топы и триадовцы», – помолчав несколько секунд, произнес умник, – «пожалуй, они сильнее всех. Как по мне, так легче всего нам встанут жемчужные. Во-первых, они под боком, а во-вторых, сейчас они сильно заняты грызней стопами. Кстати, Шаркой умотал в тот же день, когда тебя похитили». Здоровяк Грилл погладил свою недавно вновь обретенную питомицу по голове пальцем и пододвинул поближе большой кусок сахара. «Есть у меня подозрение, что он уже тогда знал, чем дело с тобой кончится, потому как назад он не вернулся. Для начала мы можем заблокировать их счет», — вновь отозвался Юм. «У меня уже несколько дней под сукном лежат прошения от Ханши о переводе средств на другие счета». «Ушлый типок», — довольно прокомментировал Тигер. «Ушлый», — согласился Олег. «Только сейчас нам нет смысла вставлять жемчужным палки в колеса. Нам сейчас нужно совершенно противоположное. Хозяева Озерска усилили топов своими деньгами, а это значит, что недолго жемчужным топтать материк. Наша задача сделать так, чтоб эта война длилась как можно дольше. Чтоб эти твари изводили друг друга, сжигая свои средства в топке войны. Значит, жемчужным мы счета морозить не будем», — уточни Юм. «Не будем», — без малейших сомнений согласился Олег. «Более того, мы выплатим Ханшею всю запрашиваемую сумму. Война — дело не дешевое». Дядюшка Юм с сомнением поглядел на командора, но вслух говорить ничего не стал, а Олег, расценив всеобщую озадаченность в качестве приглашения к дальнейшему разговору, продолжил. «Нашей первоочередной жертвой станут хозяева Озерска. Нам нужно лишить их того, чем они дорожат». Олег демонстративно сжал кулак и у него непроизвольно задергался глаз. «Эти твари у меня за все ответят. Можно их взорвать метеоритом, или выкрасть этих свиней и пытать», — принялся накидывать идеи Костян. «Нет, не пойдет», — отмахнулся Рубин. У них много бойцов и почти весь город встанет на защиту. Нас и так три раза слили. Взрывать тоже смысла нет, подключился к планированию Виктор. Ну взорвем мы им несколько домов, для них это не потери. Тут нужно хорошо прикинуть, что можно сделать, собрать сведения, поговорить со знающими людьми. Я уже все придумал, довольно ответил Олег. Поверьте, у меня было время не торопясь поразмыслить. Для начала нам нужно внушить страх кинувшим нас кланам и нескольким сателлитам топов. Необходимо устроить показательную резню, чтоб и те, и другие крепко задумались. В идеале, нам бы выкрасть кольца возрождения актива клана и подвесить их над каким-нибудь озерцом лавы. Ну или как вариант, заставить их у нас выкупить эти кольца за неподъемную плату. Причем делать это нужно, как можно публичней, чтоб все видели. Нам нужно, чтоб эти сателлиты публично запросили помощи у топов, а после мы их жестоко сольем. Такими темпами нас скоро в один ряд с алым поставит. Физиономия некогда отмороженного грилла при этих словах выглядела озадаченно и одухотворенно. Заработать репутацию в разы трудней, чем ее потерять. Это смотря какую. Лицо умника также выражало неудержимую работу мозга. Со знаком минус намного проще, чем со знаком плюс. К тому же, в отличие от топов, нам не нужна положительная репутация, а проявленная жесткость в какой-то мере вернет утраченный авторитет. Виктор достал из сумки свой блокнот и карандаш. Олег Евгеньевич, у вас имеются еще какие-нибудь мысли на этот счет? Помимо этого, продолжил Олег, ваша команда займется уничтожением одного из средств заработка этого долбанного гольфа. Вам нужно будет поднять уровень данжей под городом до неприличных высот. Чего-то я не догоняю, озадаченно поглядел на лидера Костя. Чего нам нужно будет сделать? Когда ты в первый раз приходишь в данж, спокойно пояснил Олег, этот данж имеет первый уровень сложности. После прохождения уровень поднимается на одну единичку. С каждым прохождением уровень растет, а вместе с тем растет и уровень твари в нем. Насколько мне известно, подобная специфика имеется у большинства подобных мест. Надеюсь, это тебе понятно. Глядя на Тигера, спросил Олег. Тигер только кивнул головой, мол, это и дураку понятно. А теперь представь, Костя, что у тебя имеется подобный данж. Ты знаешь, какие подарки и где стоит искать в нем. Подарки хорошие, дорогие. И с тварями ты вроде как справляешься. Пока Олег Евгеньевич для большей наглядности поднял указательный палец, и для того, чтобы сохранить эти самые дорогие подарки, тебе не нужно уничтожать всех обитателей. Ты бережно обходишь стороной королеву данжа, извлекаешь из какого-нибудь до боли знакомого потайного места ларчик с подарком и мирно покидаешь данж. Через какое-то время происходит перезагрузка данжа, уровень тот же, твари те же, и подарок в очередной раз на прошлом месте находится. Тигер с хитрым прищуром поглядел на командора. Вы поднимите уровень данжа до таких высот, чтоб команда гольфа больше не могла их с легкостью потрошить. Не надеясь на просветление в голове Тигера, пояснил Олег. Они не только этим зарабатывают, чиркая записи в своей тетради сухо произнес Виктор. Часть перевозок по морю принадлежит им, плюс торговые площадки, складские помещения и даже собственная гильдия наемников. Это очень хорошо, довольно улыбнулся Олег. Вот видишь, как много тебе известно о наших врагах. Вот и давай накидывай планы, подключай пиратов, пообещай, что весь товар с кораблей озерских бонс не будет облагаться налогом. Даже больше, мы станем доплачивать за уничтожение, подключай моего дорогого партнера Трайри. Пускай этот жмот вкладывается деньгами, перекупает склады, уводите клиентов, если дела сложатся кисло, то сжигайте их к чертовой бабушке. Эти твари должны кровью умыться. Ваше негодование понятно, напряженно отозвался Виктор. Вот только как мы достанем основную казну озерских. Если вы не в курсе, золото уже в казне императора. Ходят слухи, что смелые ребята попробовали несколько раз разграбить обозы с золотом в пути. По слухам, там тухло все получилось, топы надавали смельчакам по зубам. За казначейство не волнуйся. Как-то особенно злорадно ухмыльнулся Олег, имеются у меня несколько идей на данный счет. Короче, с казначейством я разберусь сам. Да к тому же, как только мы соберем всех лепреконов в нашем королевстве, то попадем под защиту Лаки, как кстати все прошло в Луговом, Юм. Все отлично, отозвался лепрекон, с папашей мы договорились, а с дочкой всю ночь разговаривал Блупик. Она его с утра из комнаты выпускать не хотела. А еще 4 дня назад я связался с восточным поселением Ясь. Там правит род Гильгоров. Барон Нильс Гильгор конченый идиот, но его дочка весьма умная девчушка. Она сразу все поняла, и пока ее папаша расспрашивал женишка, отвела меня в сторону, и мы с ней основательно поговорили. «Девочка мне понравилась», — признался Юм. «Она весь вечер подливала мне в кубок, и в конечном итоге я ей выболтал наши истинные планы. Тереза умнейшая барышня. Она поняла все сходу и вытребовала для себя место в управлении нашим банком. В частности, место моей заместительницы. Девчушка сообразила, что казной будущего королевства станет именно наш банк, и в отличие от своего папаши выпросила для себя место скромного финансового специалиста, а ее папаша запросил себе подтверждение титула и место королевского стряпчего. А уже после договоренности молодые уединились в спальне до утра. Так что, у нас остался всего один тайный поселок. 3 из 4, это великолепно». Великий и ужасный довольно улыбнулся. «И как там чувствует себя наш самец-производитель?» «Честно говоря, не очень», — признался Юм. «Его совесть мучает за измену Велитте. Но я ему постоянно твержу про долг перед народом и то, что он жертвует собой ради целого народа. А с библиотекой чего?» На сей раз вопрос был адресовал Виктору. «Ты там почти неделю просидел, вы смогли разобраться, как назначить нового распорядителя закрытого крыла?» «Кабинет мы открыли», — недовольно ответил Виктор. «А там туча свитков на древних языках и целое собрание дневников старого мага. Олег Евгеньевич, он всю свою жизнь описывал в этих дневниках, каждый гребаный день, каждое событие. Но это же хорошо», — Олег Евгеньевич потер руки, предвкушая новые интересные знания. «Вы не понимаете, вообще все», — со слегка поникшими нотками произнес Драу, когда он проснулся, — «как сходил в туалет, что он ел на завтрак, какую разминку делал. Он описывал вообще все. Вы представляете, какой там объем лишней информации? Одна толстенная тетрадь — это в лучшем случае одна неделя жизни, а там подобных тетрадей стеллажи. Нужная информация просто утонула в горах никчемного мусора. Мы неделю втроем рылись в этих дневниках, но и сотую часть информации не проверили». «Значит, это надолго», — пришел Олег к неутешительному выводу. Виктор только кивнул головой. «Ладно, пускай Грюн сам разбирается со всей этой писаниной. А что у нас с работами по восстановлению города?» — продолжил расспрос Олег. «Как дела у инженера? Уже добрались до входа в подземелье?» Виктор собрался было ответить, но его ответу не суждено было прозвучать. Со стороны ворот живо приближался Агастас. Брюнет буквально бежал к навесу. «Там это», — стараясь отдышаться, произнес бывший пират. «Корабль недалеко от брига стоит, под флагами жемчужных драконов». «К оружию», — довольно произнес Рубин, разминая плечи. «Сейчас они за свое вероломство и ответят». «Нет, они прибыли с белым флагом», — задыхаясь, пояснил Агастас. «С корабля двое сошли, ваш знакомый и еще один незнакомый человек. Походу до них дошло, что вас не сумели пленить и удержать», — довольно прокомментировал Виктор. «Теперь они скорее всего торговаться приплыли, чтоб мы им под хвост не ударили». Чего-то они шустро отреагировали. Олег залпом допил успевший остыть чай и поднялся с места. Минут через 20 делегация жемчужных была встречена командором и его бойцами. Псы были во всеоружии, а видя подобный настрой, и местные похватали факела и вилы, и через какое-то время на пляже образовался кружок вооруженных представителей местной общины. «Я рад видеть, что с тобой все в порядке», — совершенно не обращая внимания на плохо вооруженных местных, поприветствовал командора Хан. «И тебе не хворать», — спокойным, слегка хриплым голосом ответил Олег. «Каким ветром птицу столь высокого полета занесло в наши скромные земли? На днях слух прошел, что великий командор сумел бежать из имперских темниц, оставив с носом самого императора», — в слащавой манере дипломата признался Ханшай. «Вот и решил навестить соседей, убедиться. Да и поговорить нам не помешало бы, а то в последний раз мы расстались не очень приятно. Не хотелось бы, чтоб такой высокоуважаемый человек затаил на меня зло». «Я? Зло на тебя? Да как можно? За что?» — наигранно принялся строить из себя дурочка ужасный. «Уважаемый, вы же строго держали данное мне обещание, ничем мне не вредили». «Как это правильно?» — Олег на мгновение задумался, стараясь вспомнить точное выражение. «Ах, да, у нас же все по понятиям. Об этом и хотелось бы поговорить», — мягко, тоном матерого дипломата и прожженного интригана, согласился с высказанным Хан. «Мы с тобой взрослые влиятельные люди, а ведем себя как уличная шпана. На кой нам эти понятия, когда и ты, и я прекрасно понимаем, что истинную силу имеют только слова, записанные в бланке договора». Глава Триад мельком прошелся взглядом по фигуре Виктора. «Могу ли я, уважаемый, перекинуться парой фраз с тобой наедине?» Олег кивнул подбородком в направлении пляжной линии. Два лидера отошли от толпы шагов на 20. «Я думаю, достаточно». Олег оглядел свое несуразное войско со стороны и сосредоточил внимание на ханшее. «Олег, я желаю принести свои извинения за тот инцидент на яхте», — осторожно принялся прощупывать настроение хан. «Я понимаю, что со стороны мой поступок выглядел некрасиво, но между нами не имелось жестких договоренностей. Проехали», — пылая в душе от ярости, но с совершенно безмятежным видом отмахнулся Олег. «У тебя в плену дочка была». «К тому же ты мне сделал очень большое одолжение. Я даже в благодарность одобрил перевод запрашиваемых средств на запрошенные счета». Видимо, информация о счетах не дошла еще до ханши, и как реагировать на новость он пока не знал, а Олег продолжил наводить сомнения на собеседника. «Более того, если тебе понадобятся остальные средства, то можешь смело обращаться. Все твои средства будут переведены в полном объеме, а счет ликвидирован. Значит, ты меня не простишь», — сделал неутешительный вывод лидер азиатских триад. «Как говорят у нас, в славянском секторе, Бог простит», — миролюбиво отозвался Олег. «Да и не нужно тебе мое прощение. Тебе нужно, чтоб я тебе в спину не ударил, пока вы стопами бодаетесь». «Именно так», — согласился хан Шай. «В скором времени мы будем покидать материк, нам и так придется тяжко, а если еще и твои бойцы подключатся, значит, ты предлагаешь мне не трогать твои грузы с разоренных мест». Довольно выразил мысль ужасный. «Ты сам-то себя слышал, и самое главное, на кой мне подписывать с тобой какие-либо договоры, если ты останешься проигравшей стороной? Нет, хан, как только твои мулы двинутся в сторону портов, я начну потрошить вас словно жирных баранов, твои груженные джонки я буду нещадно жечь, мне плевать на твою мародерку, для меня главное пустить все твое добро на дно». Хан Шай от таких откровений даже потерял выдержку, его лицо помрачнело, а ладонь непроизвольно сжалась в кулак. И неизвестно, чем бы закончились переговоры, если бы перед самым носом хан Шая не остановился песчаный конус. «Не вздумай», — резко поменял выражение лица Олег, наполнив взгляд холодной сталью. «Это моя территория, к тому же мы еще не договорились». На заднем фоне, рядом вооруженной толпой, псы довольно плотно зафиксировали Шаркая. К его горлу заботливо был приставлен один из парных клинков Тигера. Хан мельком глянул на удручающую картинку и недовольно разжал кулак. В тот же момент песчаный конус осыпался под ноги. Вот и славненько, Олег вернулся к своему прежнему, беззаботному выражению лица. «Грабить мы вас станем, если вы соберетесь бежать с материка, но если вы продолжите свою экспансию, то мы вам даже поможем». «Я не потяну финансово», поразмыслив, ответил хан. «Владельцы Озерска вложились материально в эту войну. Они весьма богаты и влиятельны. Мне сложно противостоять коалиции при таких условиях». «Уважаемый хан», — с почтением продолжил Олег, — «я крайне заинтересован в том, чтоб озерские этопы получили по соплям. И к вашей победе в этом противостоянии я готов приложить усилия. Мне тоже известно, что сокровища хозяев Озерска перекачивали в имперскую казну. Вот только я не считаю это поводом останавливать столь успешную экспансию. Более того, по моим сведениям, скоро эти средства неожиданно закончатся. Вот только моим бойцам еще нужно дожить до этого скоро», — недовольно возмутился хан. «Тебе хорошо, у тебя нет проблем с золотом, а мне свою ораву нужно кормить. Можно подумать, ты мало награбил», — ответил возмущением на возмущение Олег. «К тому же, я не собираюсь бросать тебя на произвол судьбы. Со своей стороны я начну непримиримую резню озерских. Против них в тылу сейчас начнут действовать наемные отряды и мои пираты. Хан, не лишай себя этой победы. В противном случае ты потеряешь намного больше, чем приобретешь». «Ладно, допустим, я соглашусь воевать дальше», — спокойно принялся размышлять вслух хан. «На это дело мне нужны деньги. Золото. Твой банк готов нас проспонсировать в какой-нибудь мере? Я уже говорил, что вернул тебе половину средств, что ты мне перевел. Перекину и вторую по первому же требованию», — клятвенно пообещал ужасный. «На большее не рассчитывай, у меня сейчас кризис ликвидности. Многие клиенты переводят свои средства в другие банки. С твоим-то притоком золота», — возмущенно прокомментировал хан. На этом моменте Олег Евгеньевич самую малость призадумался. Хан второй раз заикался про какое-то золото, вот только по его сведениям никакого притока этого самого благородного металла не было. Напротив, сейчас Юм огромными партиями сливал золото в другие банки. Разумеется, свой процент Клевербанк получал, вот только по сравнению с тем, что из хранилища утекало, Это была капля в море. Уважаемый хан, я не собираюсь кого-либо спонсировать, состроив морду кирпичом, продолжил разговор ужасный. Более того, сейчас я разгоняю свою клиентуру, потому что мой банк переходит полностью на обслуживание моих потребностей. А что касается помощи, то поверь, она будет неоценима. Взамен, я не прошу у тебя долю с награбленного, каких-либо преференций, или подписания жестких условий, я не загоняю тебя в угол. То есть, нападение на мои отряды в случае отступления, это и есть твое хваленое «не загоняю в угол». Ты совсем меня не слышишь, уважаемый, с наигранной грустью посетовал Олег. Ладно, с боевыми действиями все более-менее понятно, и я даже в какой-то мере согласен на такие условия, но у меня к тебе будет просьба, понизив голос произнес хан Шай, когда ты надумаешь обрушить рынок золота, то обязательно дай мне знать, а лучше даже, дай знать заблаговременно. Опять он про какое-то золото талдычит, судорожно принялся размышлять Олег. Нет, я явно чего-то пропустил. Что-то прошло мимо меня и моего окружения. Вот только вслух наш герой высказал совершенно другую мысль. Ладно, договорились, без малейших колебаний согласился Олег. Более того, Олег поднял правую ладонь и громко произнес, я клянусь перед ликом богов, что заблаговременно сообщу Ханшею или его сокланам о своем намерении обрушить рынок золота, если он продолжит вести боевые действия на материке. Силуэт ужасного подсветился, дав понять, что клятва принята. А вот хан настороженно нахмурил брови. «Ты же понимаешь, что подобный трюк тебе не простят, это не твой уникальный банк или игла Соломона. Рынок золота завязан на экономику Реала, и этот кризис зацепит всех. Ты забиваешь себе голову пустяками», – постарался спровоцировать триадовца Олег. Опять речь шла о чем-то непонятном, и на этот раз нужно было до конца разобраться, в чем дело. Оставался вопрос за малым, как это сделать, спрашивать хан Шея напрямую. Это показывать собственную неосведомленность в собственных же делах, а так его можно было косвенными намеками и полувопросами вывести разговор в нужное русло. Превращать камень в золото – это, по-твоему, пустяк, не удержался от возмущения хан Шай, да мы и заменыши ей живьем зарывали. Камень в золото, набатом прозвучало в голове Олега, и в этот момент образ Лохматова четкой картинкой всплыл перед глазами. «Я не собираюсь пока с тобой это обсуждать», похолодевшим голосом произнес Олег, это мое внутреннее дело, но если ты будешь придерживаться моей просьбы, то о обрушении рынка ты узнаешь первым, причем, самым первым, клятвенно заверил Олег хан Шея, и если мы обо всем поговорили, то вам, наверное, пора, твои требования слишком сложны, мне нужно их обдумать, рассудительно ответил хан, как бы мне боком не вышло сотрудничество с твоей персоной, предупрежден, значит вооружен. Олег повернулся в сторону моря, вдохнул приятный морской ветер и посмотрел на Джонку. «Сам можешь не утруждаться ответом, им будет движение твоих бойцов по карте материка. Если вы попробуете уйти, то клан жемчужных попадет в мои личные враги. Если вы решите дальше бороться за обладание материком, то я забуду тот неприятный момент на яхте хозяев Озерска». «Я тебя понял», — ответил хан и двинулся в сторону лодки у общего собрания вооруженной толпы. «И Шаркая забрать не забудь», — выпалил уже вдогонку уходящему человеку Олег. Шаркай бодро греб веслами, унося в своей лодочке клан лидера дальше от берега, а на самом берегу вслед глядели местные. «Витик», — елейным голосом произнес Олег, не отрывая глаз от удаляющегося гостя, — «а расскажи-ка мне, друг милый, с какого это перепоя хан Шай думает, что я собираюсь обрушить рынок золота?» Виктор от подобной новости даже в легкий ступор впал, он для начала приоткрыл рот, но почти мгновенно его закрыл, погрузившись в какие-то свои размышления. «Представляешь», все с той же едкой интонацией продолжил рассказывать Олег, «он считает, что мы умеем превращать камень в золото». Брови Дроу проделали определенную работу и замерли, обозначив выражение осененного идеи человека, ну или в нашем случае Дроу. «Ах да, я же тут не успел вам кое-что рассказать, то есть возможность превращать камень в золото, это, по-твоему, кое-что?» Повторил почти в точности недавнее возмущение ханши Олег. «Давайте гостей проводим, а уже после я вам все объясню». Минут через 40, когда вместительная джонка жемчужных выставила свои паруса веера, Виктор повел лидера няшных в сторону площади, где до прибытия ханши обойка кипела работа. Всю дорогу Виктор интригующе молчал, пометуя о подобных издевательствах со стороны самого патрона. Первым, что увидел наш герой, ступив на площадь, был столб в форме буквы «Г». Буква была массивна и возвышалась примерно на 3-4 метра. На верхнем окончании деревянного устройства была закреплена цепь, которая, в свою очередь, удерживала клетку. А в клетке, высунув руки и ноги сквозь квадраты решетки, облокотившись подбородком на горизонтальный прут, с грустью смотрел себе под ноги выдающийся алхимик современности. «Вот», подойдя ближе и указав рукой на Лохматова, произнес Виктор. Впрочем, в этом вот было столько смысла, сколько не могли выразить толстенные тома древних книг. «Прям дежавю какой-то», подойдя вплотную и осмотрев узника, произнес Олег. «Болезный, ты чего опять учудил?» «Да там», махнул рукой, просунутый сквозь прутья Лохматый, «просто понимаете, так вышло, я запятую в расчетах не там поставил». «Ну и», Лохматый сотворил крайне виноватое лицо. «Дай-ка я угадаю», расплылся в самодовольной улыбке великий и ужасный, «ты чего-то не то взорвал, вообще-то кого-то», пояснил из-за спины Виктор. «Но не в этом суть, вы на пляже рассказывали, что хан Шай много про золото говорил. Так вот, в этих разговорах также виноват этот субъект. В утро того злосчастного дня этот ирод принялся готовить свое зелье, пока наш инженер прикидывал, какие камни мешают в большей степени. А минут через 20 после вашего отплытия ваш изыскатель приступил к первому испытанию. Объектом он выбрал очень массивный булыжник 1,5 метра в поперечнике». Виктор замолчал, осматривая площадку. «И чего?» – не удержался Олег. «Булыжник превратился в золото», – довольно ухмыльнулся Витик. «Да, видел я это золото», – поделился впечатлениями Олег. «Нет, Олег Евгеньевич, булыжник натурально стал золотым. Мы 2 часа ждали, когда он рванет, а потом уже кто-то из селян не выдержал, подошел к нему и отковырял кусок. В общем, превратился камень в самое настоящее золото». «Тогда понятно, о чем говорил хан», – задумчиво почесал небритый подбородок Олег. «Единственное непонятно, как он смог узнать. Тут все просто», — пояснил Виктор. «Я думаю, ему Шаркой доложил, на тот момент он был в поселке, а вот вечером его уже не смогли найти. Я собирался сообщение хан Шаю на ваш счет отправить. Скорее всего, он видел, как камень стал золотым, ну и бегом отправился к начальнику доложиться». «Значит, у тебя все-таки вышло?» Олег довольно поглядел на естествоиспытателя. «Не вполне», — недовольно признался Лохматый. «Ничего у него не вышло», — продолжил рассказывать Виктор. «Нет, поначалу мы все поверили в чудо, выставили местных камень охранять. Ну а там от вас вестей не было, и не до камня нам самую малость стало, по крайней мере клановым. А вот местные решили улучшить свое благосостояние. Местные бабы напоили стражников, ну и каждый общипнул себе кусочек от общей благодати. А ночью процесс принял планируемый изначально оборот. Короче, все рвануло к чертовой матери», с упоением рассказывал Виктор. «Вот кто себе насколько общипнул, ровно настолько и получил. Все осколки рванули там, где были. У кого кусок в ботинке был запрятан, кто в заднем кармане хранил, кто в сундук с самым сокровенным убрал. Короче, ночью у нас появилась куча раненых и даже контуженных местных. У кого задница посечена, у кого нога. Бедняжка Архая следующие 2 дня все это расхлебывала, а этого супчика мы спецом в клетке закрыли, чтоб местные не порвали». Олег по-новому восторженно поглядел на Лохматова. «А ты, мой друг, оказывается, делаешь большие успехи, того и гляди в следующий раз. У тебя выйдет создать этот жуткий философский камень. Всем бы вашу воодушевленность», — ответил враз повеселевший алхимик. «Ладно, выпускай его из этой клетки, Витик, у него очень много работы, а местным объясни, что ничего из того, что будет делать вот этот уважаемый алхимик, в руки брать нельзя. Как бы прекрасно оно ни блестело, так его никто и не удерживает», — беспардонно ответил умник. «Это он сам себя запер, так сказать, самокритика и самобичевание. Нет, разумеется, после того ночного взрыва его хотели разорвать на куски израненные местные, его даже связали и собирались сжечь на костре. Благо, инженер объявился, он сумел убедить местных отложить самосуд на утро. А утром стало не до него, там Архая принялась врачевать этих вороватых неудачников. А я им позже объяснил, что они попытались украсть у самого командора, за что и поплатились. А эту клетку мы для самых вороватых жителей деревни в назидание повесили, они у нас 2 дня посидели. Вот, в принципе, и вся история». Вторя словам умника, Лохматый поднялся на ноги, открыл дверь в клетку и спрыгнул на брусчатку более-менее расчищенной площади. «Ты какого лешего там сидел?» – непонимающе поглядел Олег на открытую клетку. «Мне так думать легче», — протянув руку для приветствия, признался алхимик. «Там, я привык, что меня после каждого эксперимента в темницу или клетку волокут, вот и привык размышлять, глядя на мир сквозь клетки решетки. «Видать, тебе есть над чем голову поломать», — ответил рукопожатием Олег. «Ты лучше расскажи мне, почему своими прямыми обязанностями не занимаешься? Булыжники как валялись на площади, так и валяются». «Так, компоненты кончились», — виновато развел руками Лохматый. «Как так?» — по-настоящему возмутился Олег. «Я же тебе этой требухи на 40 тысяч набрал, когда ты успел всю ее извести. Когда я чем-нибудь увлекаюсь, то перестаю себя контролировать», — виновато признался эльф. «Я был уверен, что у меня все получится, ну и под это дело решил не экономить». У Олега Евгеньевича от подобного признания даже глаз задергался. «Ты извел все на эту фигню?» — с возмущением указал Олег на кратер, оставшийся на месте, где недавно лежал уникальный огромный самородок. «Ну вы же обещали поддерживать меня в моих начинаниях», — виновато отвел глаза в сторону Лохматый. «Да уж, дороговато мне обойдутся твои начинания», — Олег обреченно поглядел на алхимика. 40 штук, чтобы взорвать один булыжник. Боюсь, мне никаких запасов банка не хватит, чтоб разгрести эту площадь». «Это не совсем так», — заступился за эльфа Виктор. «Ваш алхимик наварил целый бидон этой грибанной дряни. Я теперь не знаю, что мне с ним делать. Выливать эту дрянь опасно, а ну как она ближайшие скалы в золото превратит, а после все это дело жахнет». После услышанного ужасного отпустило. По сути, Лохматый выполнил свою работу, и выполнил он ее, как и потребовал Олег, а то, что результат немного изменился, так это не страшно. По сути, наш герой получил в свои руки все тот же эликсир, правда, новая версия работала с огромной задержкой, да и самого эликсира оказалось довольно много. А вот это уже открывало новые перспективы в планах Олега Евгеньевича. Он навскидку нашел не менее 10 способов применения новой возможности в своих аферах. «Ладно, Лохматый, будут тебе новые материалы», — неожиданно для всех произнес Олег. «Только впредь, все свои опыты ставь подальше от поселка». Алхимик аж зацвел от неожиданной радости. «А когда мы за ними отправимся, составь список требуемого и передай его Виктору или мне, а после, через пару дней ты получишь все требуемые. А можно мне еще несколько колб и пару штативов?» — с надеждой попросил Лохматый. «Просто мне кое-чего не достает». «Лохматый», — с нажимом повторил Олег, — «подай требуемое списком мне или Виктору, и через несколько дней наш торговый агент тебе все достанет». «А у вас появился торговый агент?» — поинтересовался Виктор. «Трейри попросим, пускай отрабатывает свой вклад в наше общее дело», — шустро сориентировался Олег. «Я понял, все будет сделано», — погрузился в свои мысли Лохматый, видимо прикидывая, что ему еще может понадобиться для ближайших изысканий. Лохматый живо исчез, видимо, в поисках листочка бумаги и пищих принадлежностей, а наш герой внимательно осмотрел площадь. С последнего визита площадь изменилась не особо сильно, разве что завалы из камней растащили и где-то далеко, на самом ее краю установили большой шатер, вблизи от которого стоял большой стол, обильно заваленный различного рода бумагами. У этого стола мирно беседовали Фарас и Коперник. Старинные приятели бойко о чем-то спорили над раскрытым планом. «День добрый, господа», — подошел к наемным работникам Олег. Фарас и Коперник поприветствовали босса и поздравили того с удачным побегом из-за стенок имперской темницы. «Спасибо», — поблагодарил Олег специалистов. «Как у вас тут дела?» — обвел взглядом площадь Олег. «Что-то с последней нашей встречи здесь не особо что изменилось». «Не стоит судить сгоряча», — осторожно прокомментировал инженер и, откинув полог палатки, пригласил зайти внутрь. «Пойдемте». С внутренней стороны почти вся палатка располагалась вокруг провала в земле. Работяги из поселка по цепочке передавали булыжники, постепенно складывая камни вокруг провала. Командор подошел поближе и внимательно поглядел вниз. «Поглядите», — предложил Коперник. «Веди», — согласился Олег. И Коперник, запалив факел, принялся медленно спускаться по лестнице вниз. Катакомбы под городом внушали уважение. Огромные пролеты каменных коридоров были расчищены ровно до той степени, чтоб можно было протиснуться между завалами камней. Работяги суетливо таскали камни ближе к выходу и устанавливали подпорки, на случай предотвращения обвала. «Вот как-то так», — принялся отчитываться Коперник. «Мы нашли одно из ответвлений и сейчас пытаемся докопаться до главного коридора. По общим прогнозам, при работе подобными темпами до прохода на следующий уровень уйдет месяца полтора. По этой же причине и работы на поверхности встали на одном месте. Часть рабочих расчищает завалы здесь, внизу, остальные растаскивают вынутые наверху. Можно попробовать нанять работяг со стороны, Но в таком случае секрет подземелья утаить не выйдет. Инженер был абсолютно прав. До секрета подземелья никого лишнего допускать не стоило. Вот только это очевидное решение било по основным планам возведения города. К празднику солнцестояния нужно было хотя бы примерно очертить контур будущего города и отстроить жилье. В противном случае некуда будет селить лепреконов. Да и перед Лаки будет не совсем удобно. Этими мыслями и поделился командор со своими наемными. Мы когда вереск строили, для работников каменные времянки делали, неожиданно припомнил Фарас. Так, насколько я знаю, сейчас на том месте целый район вырос. За основу тамошние спецы взяли те бараки. Барачный поселок для планируемого города будет бельмом на глазу, прикинул перспективу Коперник. Насколько я смог понять, нам нужен город-конфетка, с казино, борделями, ажурными торговыми лавочками и шикарными гостиницами. Бараки сильно испортят впечатление. Согласен, одобрил мысли инженера командор. Но посторожить домики для лепреконов нам нужно как можно быстрее. И еще такой вопрос. Господа, недавно до меня дошла кое-какая информация про ваше прежнее место работы. Один весьма компетентный специалист рассказал, что на проекте «Вереск» были списаны колоссальные средства. Так вот, мне бы хотелось понять, насколько этот специалист прав. Для этих целей мне нужны разного рода бумаги. Наличествуют ли у вас таковые? Коперник нахмурил брови. Тема прежнего места работы была неприятна опальному специалисту. У меня всю документацию изъяли, когда прибыла имперская стража, настороженно ответил Коперник, да и разглашать информацию о тех событиях я не могу. Извините, но я клялся перед ликами богов. Мне чревато. Печально, ответил Олег, даже не беря в расчет Фороса. А я вот не клялся, довольно произнес орк. Более того, у меня имеется целый сундук экономических документов, подписанный различными лицами. Уже ближе к нашему аресту я принялся ревизировать свои архивы бумаг, довольно принялся рассказывать бывший чиновник, и все более-менее сомнительные проводки, заявки, указы и распоряжения я собирал в одном месте, в отдельном сундуке. А когда распорядитель императора прибыл к верфи и принялся огульно арестовывать всех подряд, я успел укрыть свой сундук. Так вот почему они тебя в каторгу сослали. Пораженный собственным озарением произнес Коперник, я ведь еще тогда думал, почему тебя так сурово наказали в отличие от других чиновников. Именно, согласился Фарас, имперские псы не сумели найти в моем огромном архиве нужные бумаги. Отсюда и суровость наказания. Мне нужны эти бумаги, Фарас, моментально отреагировал Олег, я готов их у тебя дорого выкупить. Мне их беречь ни к чему, я их и даром могу вам отдать, отмахнулся от щедрого предложения банковский работник. К тому же, если это поможет нашему общему делу. Поможет, тут же согласился Олег, даже не сомневайся. Разговор пришлось прервать. Часть стены принялась плавно осыпаться, и инженер, матюгнувшись, кинулся руководить восстановлением готового разрушиться объекта. Мешаться под ногами ужасный не стал и, отложив прочие разговоры на другое время, направился обратно на площадь. Суетился и осматривал проделанную работу командор не так уж и долго. Причиной скоротечности задуманных планов послужил довольно сильный и неприятный дожди. Ливень сплошной стеной обрушился на землю, остановив все работы и разогнав селян по различным сухим углам. К примеру селян последовали, и обитатели цитадели и уже через 40 минут сырые с головы до ног морские псы и Олег сидели под навесом летней кухни, попивая горячие напитки и поглядывая на воду, падающую с неба. Под навесом летней кухни удобно расселись. Аврора, ее братья, Рома со своей пираткой и даже местечко для Архи нашлось. Кухарка почти никогда не сидела за одним столом со своим одиозным патроном и его приближенными, но на этот раз ливень заставил внести коррективы в ее планы. А спустя некоторое время под навесом летней кухни объявился и дядюшка Юм. Собственно, в этой компании под горячий глинтвейн наши герои и засели за большим обеденным столом. Часа два наши герои обсуждали грядущие планы, а когда деловые темы были исчерпаны, разговоры перешли на темы личные. «Знаете, Юм, мне кажется, ваш племянник не вполне красиво поступает с теми барышнями». «Так оно и есть», — немедля согласился Юм. «Я даже понимаю, что Блупику такие фортили позже выйдут боком. Выдать череп однорогого козла за череп единорога?» Юм даже прискорбно покачал головой. «Да я не про то». От возмущения девушка даже недовольно развела руками. «Конечно нельзя», — категорически согласилась Архея. «Этот дар нужно было пафосно поднести к ногам девицы. Не так глупо, а при всех. А вы приперлись к ней с этими дурацкими кастрюлями на головах, да еще и все чумазые. Да я не про это, Еще сильнее возмутилась красотка Дроу. «Я про девушек говорю. Привольно ты говоришь, сестренка», к всеобщему удивлению поддержал Аврору младший братишка. «Нафиг вы вообще заморачивались с этим единорогом? Нужно было попросту прописать этой заполошенной по печени втихую, а там бы она сама на все согласилась». Бедняжка Аврора попросту потеряла дар речи, вся эта компашка категорически отказывалась понимать очевидную и самое главное правильную мысль девушки. «Олег, ну хоть ты объясни им», — возмущенно потребовала Дроу. «Тигр, ты не прав», — подключился к беседе ужасный, «опасно прессовать эту кралю в ее же собственном доме, вот если бы ее куда-нибудь в рощицу вывести и уже там от души поработать». А так ее папаша может подключиться, потом его труп закапывай. Дорогой читатель, вся компания, сидящая за столом, прекрасно осознавала те моральные аспекты, о которых вела речь Аврора. Просто вечер был на удивление скучен, и наша герой развлекалась, прикалываясь над слегка наивной девчонкой. «Брат, ну хоть ты им объясни», — обратилась Аврора на сей раз к Виктору. «Сестренка, эти сволочи над тобой прикалываются», — раскрыл глаза на окружающий Виктор. «Все они прекрасно понимают, просто шутят над тобой, сволочи!» Возмущенная девушка недовольно обвела глазами сидящих за столом, а командор даже получил тычок в плечо девичьим кулачком. «Я им о морали рассказываю, а они...» Аврора махнула своей загорелой ручкой и обиженно отвернулась в сторону. «Не обижайтесь, уважаемая Аврора», — подал голос дядюшка Юм, «неужели вы считаете, что мы сами не понимаем негативные аспекты подобных поступков? Мы все прекрасно понимаем, и даже более того, мы все прекрасно отдаем себе отчет, что будет, когда все соберутся здесь в Эленсе. Блупику не позавидуешь. Тогда зачем вы все это устроили?» Аврора перевела фокус внимания на Юма, и личико ее было строгим и недовольным. «Данная ситуация сродни недавнему случаю с единорогом», — примирительно произнес Юм, «вроде этого зверя и в природе не существуя. А вот поглядите, молодой король принес его голову. Поймите, этот способ самый малокровный. В противном случае нам бы пришлось прирезать штук 5-10 моих собратьев, а нас и так не особо много». Юм замолчал, робко поглядывая на девицу Аврору. Молчала и Аврора, глядя на хитрого дядюшку Юма. «Виктор, а ты что-то рассказывал про то, что у нас когда-то жил пес по прозвищу Единорог?» Постарался развести стороны мирным вопросом Костя. «Было такое», — согласился Виктор. «Странно», — среагировала на тему разговора Аврора. «Я тоже смутно помню, что у нас была собака. Вот только это была девочка и, по-моему, ее звали Тильда». Трюк Виктора сработал как часы, он знал, чем безболезненно и довольно быстро можно было сбить Аврору с неприятной темы. Виктор почти ничего не рассказывал брату и сестре о той жизни, когда родители были еще живы, и любое упоминание о том времени вызывало в них живой интерес. «Ведь, а расскажи, пожалуйста, про этого единорога», — с надеждой попросила девушка. «Ну не знаю», — с сомнением заявил Витик, — «это слегка интимная история нашего семейства. Ты знаешь, я так думаю, она не для посторонних ушей». «Да ладно тебе, Витка, тут все свои», — голосом полным меда произнесла сестричка. «Ну пожалуйста, ну расскажи». Мимишная мордочка девчушки не оказала на Виктора особого впечатления. «Да в самом деле, Витик, ну отчего ты их сейчас-то пытаешься защитить?» Вмешался в разговор Рома Рубин. «Я понимаю, раньше, они маленькие были, ты огораживал их от ненужных в интернате воспоминаний, но сейчас Аврора уже взрослая, да и Костян вполне сознательный парень. Я бы тоже с удовольствием послушал интимные истории вашего семейства», — поддержал Аврору Олег. Единственным, что переломило мнение Виктора по данному вопросу, оказалась просьба ужасного. Виктор для приличия еще самую малость отнекивался, предупредил сестру, что она сама во всем виновата, и принялся рассказывать семейную историю про собаку Тильду по прозвищу Единорог. «Тогда ты была совсем малюткой», — начал рассказ Виктор, — «тебе что-то около 5 лет было, а может быть и меньше, а Костян вообще мелким был. Он только недавно своими ногами ходить начал, и ты таскала его за собой по всему дому. Ты его тогда называла мой пупсик», — улыбнулся воспоминанием Виктор. «Дело было под Новый год. В нашем доме уже установили и нарядили елку, и родители готовились к приезду дедушки с бабушкой. А вот дедушка с бабушкой, они куда делись после гибели родителей?» Не утерпев, перебила историю Виктора Аврора. «Еще один подобный вопрос, и ты не узнаешь, почему Тильду стали называть единорогом», — предупредил Виктор сестру. Аврора примирительно продемонстрировала, как застегивает свой рот на молнию, А Виктор принялся рассказывать дальше. «В этот год к нам на праздники приехала наша сварливая тетушка Рита. Это сестра нашей покойной матушки», — предвкушая новый вопрос, поспешил ответить Виктор, недовольно поглядывая на сестрицу. «Так вот, она рассталась со своим мужчиной и в те прекрасные дни пребывала в жутчайшей депрессии. Тетушка у нас была своенравная и сильно эгоистичная. Она всегда заботилась только о себе. А ты тогда твердо верила в то, что под Новый год все просто обязаны были дарить тебе подарки и постоянно к ней приставала, требуя отдать тебе твое. Она тебе тогда так и сказала, мол, ты увидишь свой подарок, когда наша тетушка своими глазами увидит единорога. И чего?» С предвкушением поинтересовалась Аврора. «Не знаю, стоит ли дальше рассказывать эту историю», попытался замять тему Виктор, «она немного личная». «Да пофиг, рассказывай», потребовал Тигр. «Ничего страшного, здесь все свои», постаралась надавить Аврора на брата. «Ну и тогда ты решила взять требования тети под свой чуткий контроль, поняв, что деваться ему некуда», продолжил историю умник. «Для начала, ты забрала братца и пока накрывали на стол, вы проверили тетушкин чемодан. Подарков вы в нем не обнаружили, зато вы в нем нашли рог единорога». Виктор на мгновение замолчал, давая благодарным слушателям осознать сказанное. «Ну и дабы стребовать с тетушки подарок, вы этот рог скотчем примотали к голове бедняжки Тильды. Ну и чего в этом интимного?» Непонимающе поинтересовалась Аврора. «К нам как раз приехали дедушка и бабушка», не стал отвечать на поставленный вопрос Виктор. «Взрослые собрались у двери, встречая родню, и тут вы выводите под устцы нашего домашнего единорога». Виктор выразительно поглядел в глаза Авроре. «Скажу тебе так, сестренка, наши с тобой родственники сильно удивились. Стоят они, значит, у двери, и тут им навстречу выводит бедняжку Тильду с примотанной к голове латексной имитацией мужского достоинства примерно вот такого размера». И для большей наглядности Виктор продемонстрировал жест рыбака, остановив два пальца свободной руки рядом с предплечьем второй. До Авроры сказанные слова дошли не сразу, зато Тигер уже валялся под столом, громко хохоча и держась за живот. Рядом с его местом кулачищем по столу сучил Рома. Он тоже явно представил себе эту новогоднюю картину маслом. Тактично давился смехом великий и ужасный, стараясь не смеяться в полный голос. Единственными, кто ничего не понял, были Архаиум, не ведающие в принципе о существовании подобных игрушек для взрослых. А вот до Авроры постепенно начало доходить, почему эту историю Виктор считал интимной. Щечки девицы налились пунцовой краской, и даже ушки до самых своих кончиков приобрели красный цвет. «Молчи, брат», — резко обратилась девица к брату. «Как скажешь», — пожал плечами Виктор и приложился к кружке с остывшим чаем. «Но эту историю в нашем семействе очень долго вспоминали». «Молчи, молчи», — нервно запричитала пристыженная Аврора. «Боги, какой позор! Имитатор собаки на скотч», давясь от смеха из-под стола, выдал Костя. На этом терпение мнительной девушки подошло к концу. Она, позабыв про дождь, направилась прочь. «Вот, блин». Командор поднялся со своего места и быстрым шагом двинулся следом. «Командор, нам нужно обсудить кое-какие вопросы банка», бросил вдогонку Юм. «Позже, дружище», отмахнулся Олег и шагнул в почти сплошную стену дождя. Нашел расстроенную девушку наш герой далеко не сразу. Потеря обнаружилась недалеко от его комнатки, в коридоре недалеко от двери. Девушка сидела на полу, оперившись спиной о стену, и редко шмыгала носиком. Весь мокрый Олег, без лишних слов, присел рядом и вытянул ноги. Аврора продолжала молчать. «Знаешь, золотце, была у меня подобная ситуация в детстве», нарушил затянувшееся молчание наш герой. «Я был приблизительно в том же возрасте, что и ты, когда создала вашего семейного единорога, а может и чуть старше. Только я, в отличие от тебя, нашел пачку контрацептивов». «И чего?» — шмыгнув носом, спросила Аврора. «Я тогда решил, что это самые обыкновенные шарики», — с легкими нотками иронии в голосе продолжил рассказывать историю Олег. «А 1 сентября я разом надул эти самые шарики прямо перед школьной линейкой. Представляешь, школьная линейка, выступает директор, и тут на первый план попадаю я с этими надутыми шариками в руках». Девушка совсем перестала шмыгать носом и даже довольно ухмыльнулась. «Но это еще не все», — продолжил поднимать градус великий и ужасный. «Моя матушка трудилась в этой самой школе преподавателем, и как назло она в этот самый день была сильно занята и не проконтролировала в достаточной мере собственное чадо». «Серьезно?» — совсем уже спокойным голосом спросила девушка. «Серьезнее некуда», — продолжил изливать свою душу Олег. «Чуть позже мне объяснили мою ошибку, и с тех пор я с содроганием вспоминал тот случай. Благо мой придурковатый дед оказался опытным в плане подобных ситуаций человеком, и он дал мне очень дельный совет. «Внучара», — сказал он мне, — «не принимай эту ерунду близко к сердцу, а своими неловкими случаями весело делись с окружающими. Посмейся над ситуацией, вместе с тобой посмеются и твои приятели. Они отсмеются и тут же забудут о ней. А если ты по этому поводу будешь сопли на кулак намазывать, то неловкая ситуация отложится в их головах, и вместо совместной радости у них отложатся плохие воспоминания и жалость к тебе. И ты знаешь, золотко, мой старик оказался прав на все 100%. Я это на своем опыте не один раз проверил».